гуру. Каждая ошибка, совершенная в прошлом, должна быть понята, осознана и усвоена, и при том так, чтобы в будущем она больше не повторялась. Только при таком отношении к ним учитель может обратить их на пользу. Поэтому ошибками не следует смущаться. Раскаяние бесполезно, требуется осознание и понимание недопустимости их в будущем, если человек хочет продолжать продвижение. Непоправимые оскорбления иерархии и предательство, все прочее поправимо, исправимо и трансмутируемо. Но понять вред допущенных ошибок и следствия, вызванные ими, необходимо еще и потому, чтобы не жаловаться на эти следствия. Такое понимание очень продвигает и позволяет более легко освобождаться от неполезного груза.